Тем временем Изума слегка крутанул и махнул облаченным мечом Висви. Он больше не колебался. Парень поднял меч, и ему просто нужно взмахнуть им назад, чтобы отбить входящую атаку. Однако... Висви, прояви немного уважения. Раз уж такая потеха, вжарь как следует. Третья форма! Воскликнув, Изума вскинул брови, а Висви в его руках трансформировался. Открылись двигатели второй формы, и покрытия сопол снова закрылись, но только не сзади, а спереди. «Я потерплю!» С этой надписью на консоли обтекатель VSV удлинился вперед, формируя гигантскую пушку. Изума взялся за консоль наведения и высунутую с основания Эфеса рукоять. Оба черно-белых индикатора на консоли остановились на 20%. «Ну, пали на 20%!» «Чтоб не уничтожить Куросики!» Изума выстрелил. Сияние, вырвавшееся из конца VSV, оказалось настолько непреодолимым, что достигло уровня погодного явления. Его цвет был сочетанием белого и черного, и оно звучало подобно пульсации света. Оно быстро разрослось до 30 метров поперечнике и растянулось на 100 метров вдаль. Черно-белый свет вгрызся в дорогу, проглотил воздух и разрушил окружающие здания, словно затягивая внутрь. Но на этом разрушение не завершилось. Концепт шестого гира — это реинкарнация. Разрушение ведет к перерождению. Перерождение ведет к разрушению. Вслед его словам, все, что было вырвано и уничтожено, вернулось к своим изначальным компонентам и поднялось в спрей. Асфальт стал кристаллами камня и реками смолы, воздух стал чистым ветром, здания стали гейзерами песчаника и распыленного стекла. И это все взметнулось в воздух. В основе всего Изума взирал в самый конец. Он увидел, как свет, выставленный им, оттолкнул гравитационный снаряд, который выстрелили горничные, и увидел, как гравитация распалась и растворилась в мир. «Хоумран!» Изума взмахнул светом реинкарнации, чтобы использовать рассеянную гравитацию и ветер для удара по тарелке. В небо мгновенно высвободилась полоса света. Она напоминала скорее не молнию, а выпирающую в ночное небо колонну нескольких десятков метров шириной. Поднимаясь, столб реинкарнации вызывал грохот и ветер, который сдувал облака, собранные в небе концептуального пространства. Однако Изума наблюдал только за местом назначения отбитого им снаряда. Сначала он мягко подпрыгнул вверх. «Продолжай подъем и направляйся в парк!» выкрикнул парень, несмотря на то, что не слышал собственного голоса. Но скачок снаряда оказался слишком слаб. Он врежется в группу горничных на уровне груди. Когда Аашира это заметил, он начал голосить в их сторону, но Изума его не слышал. Он сомневался, что там есть что-то полезное. «Как Чесата на меня посмотрит, если мне придется взять за это ответственность?» Но парень увидел, как на пути света и звука VSV перед горничными кто-то встал. Это была новая горничная. Высокая, с коротко стриженными золотыми волосами и безучастным лицом. Снаряд поразил цель. Когда появилась горничная, Мойра первая воскликнула в ревущий шум. «Мойра вторая!» Но Мойра вторая уже бросилась вперед и пропала из виду. Все, что разглядела Мойра первая, было белым взрывом и паром. Между зданиями ясно раскатился звук удара, и следом пронесся ветер, но пар, заслоняющий обзор, не прояснился. Молча наблюдая, горничные безмолвно опустили ресницы. Наконец, с неба, где ослабевал столб света, что-то упало вниз. Приземлившись на асфальт, объект издал глухой звук. «Старшая сестренка, это... тарелка?» Тарелка закрутилась волчком и в итоге разделилась на две изначальные половины. В то же время, благодаря сильному и напористому ветру, задувшему между зданий, пар начал проясняться. Мойра первая визуально подтвердила за ним наличие своей сестры. Все горничные выдали небольшой вздох и улыбнулись. Однако их облегчение быстро ушло, будто стекая с лиц. Это произошло из-за определенной части Мойры Второй, которая стояла к ним спиной. Ее руки... они полностью исчезли. Она находилась в той же позе, в которой прыгнула сбоку и приземлилась после кувырка в воздухе. Ее левая нога немного опустилась, а правая сместилась вправо. Ее рук больше не было. Но, похоже, она сложила ладони вместе и держала их сбоку на уровне груди. Ее одежда разорвалась, и на оголенных ногах виднелись глубокие трещины. Но она шевелилась. Кукла медленно выпрямилась, что вызвало в ее теле скрип и дрожь. Она стояла спиной к Мойрам первой и третьей, поскольку повернулась к тому, кто был для нее важнее собственных сестер. К гостю. «Сэр». Ее голос эхом раскатился по очищенной улице, и она в приветствии опустила одно колено. «Вы удовлетворены?» Ответ на ее вопрос располагался дальше по дороге. Парень, стоящий в центре, опустил меч, который наконец-то подавил свой свет. Под оставшимся ветром в уголках его губ появилась улыбка. «Вполне! Спасибо!» Мойра вторая наклонила голову в поклоне. А в этот же миг Мойра первая звучно подбежала и обняла свою сестру сзади. После поклона эта сестра рухнула. Даже с поддержкой проводка с обратной стороны колен Мойры второй треснула, и ее ноги обвалились под ней. Тем не менее, когда ее поддержали, кукла улыбалась. Когда она взглянула на старшую сестру, опустилась только одна ее бровь. Гость поблагодарил меня в первый раз. Мойра первая кивнула, получше взяла свою сестру и опустила ее, посадив на дорогу. Она подняла взгляд и обнаружила, что рядом стоит Мойра третья. Остальные горничные тоже собрались здесь. Одна из них приоткрыла уста и запела песню, которую их научила Мияка. И пока эта песня разливалась по округе, к ним отовсюду подходили люди в бело-черных униформах. Они все нескладно чесали затылки и отводили взгляды, но все равно шли вперед, напевая ту же самую песню. Луна плыла в ночном небе. Его разделило в форме искривленного алмаза. Это деление создала оборванная ткань палатки. Ее треснутые опоры обвалились, но груды медикаментов внутри едва-едва поддерживали крышу. Посреди тьмы в окружении обильного грохота пальбы и прочего шума распласталось два человека. Одна из них, Микаги, лежала лицом вверх на койке сбоку. Вторая, Сибил, завалилась поверх Микаги, чтобы ее защитить. Сибил немного содрогнулась. И не говоря ни слова, она зашевелилась. Фонари погасли, и только лунный свет, сочившийся сквозь крышу, осветил ее, когда она медленно поднималась. Под ней Микаги наблюдала за ее движениями. Послышался грохот картонных коробок, упавших на правую руку и левую ногу Сибил, но Микаги осознала, что они должны были рухнуть на нее. «Не переживай, мои раны вскоре залечатся». Сибил улыбнулась под растрепанными волосами, и Микаги села. «О, почему она меня защитила?» Сибил ей не ответила. Микаги не любила тишину, поэтому зашевелилась. Чтобы получить ответ, она взяла Сибил за руку. Девушка ухватилась за нее как ребенок и не собиралась отпускать. Рука, которую она схватила под луной, оказалась той же, что раздавила коробками. В отличие от Микаги, то была человеческая рука. Она увидела это на пляже. Как человек, Сибил была мягкой и получит ранение. Микаги осознала, что Сибил необходимо лечение. Вместо того, чтобы настаивать на ответе, в доказательство своей защиты девушка обязана оказать медицинскую помощь. Затем она увидела там нечто знакомое. Ткань на рукаве защитной униформы Сибил разорвалась, и под светом луны виднелась ее кожа. Это действительно была человеческая кожа и человеческий силуэт, но там угадывалось и кое-что другое. На поверхности появилась опухшая краснота, напоминающая полосы. «Оно показывается, когда я волнуюсь. Да, шаблон слегка отличается от искусственных сухожилий под вашей кожей, Микаги сама. Для меня детали хуже определены, но это делает ее прочнее». Микаги вслушивалась в ее слова, в которых угадывалась улыбка. «Вы понимаете, что я на самом деле?» «А? кукла?» Едва лишь спросив, Микаги осознала, что это неосторожный вопрос, но все равно получила ответ. «Да», — Сибил кивнула. «Я действительно кукла. И из тех, которых сделали в третьем гире. Однако...» Последующие слова донеслись не в форме голоса, а в виде мыслей. «Вы можете услышать мою коллективную память?» Микаги вздрогнула. Коллективная память автоматических кукол третьего гира разделяется только одинаковыми моделями. «Так почему же я могу это слышать?» «Да». Сибил снова кивнула. «Меня создал господин Кронос. Я была прототипом автоматической куклы, которая эволюционирует в человека. Иными словами, вашим». Микаги промолчала. «Меня как куклу послали в Лоугир перед последней битвой. И после оказания помощи в создании Сусахита, я отправилась на покой. Я верила в победу Лоугира и не предполагала, что понадоблюсь когда-либо еще. Но 2 года назад при подготовке к пути Левиафана в Акутаму перевозили GSP и VSV. И на них напали. Когда тревога меня разбудила, Чисато сама меня спасла. Для меня большая честь встретиться с вами, Микаги-сама. Я могу относиться к вам как к младшей сестре или дочери». Она улыбнулась на полную. «Вы родились из прошлого третьего гира и получили тело куклы, но по-прежнему сумели стать кем-то, кто может искренне заявить, что дорожит человеком, который для него важен больше всех. Это меня радует». Она взяла Микаги за руку. «Микаги сама, возьмите мою руку и вынесите отсюда». Я не могу». Девушка запнулась перед тем, как сказать, что не может ходить. Она неожиданно утратила бдительность и позволила своим мыслям просочиться. Те мысли сформировали слова. Все, что Микаги хотела сказать, но не могла, все, что решила не говорить, и все, что скрывала от Хиба и его семьи, вылилось к Сибил в виде мыслей. «Я...» Она перевела дух, и впервые из ее губ по-настоящему сорвался голос. «Я и он...» Имя человека, которого она хотела здесь видеть, сопровождалось слезами. За этими слезами Сибил просто кивнула. Она не убрала руку. «Все будет хорошо. Может и безответственно мне так говорить, но все будет хорошо. В конце концов, поле боя всегда лишь в одном шаге. И к чему же стремится ваше сердце? Позвольте мне сказать вам одну вещь. Отсутствие колебаний и сильное желание приводит к эволюции. Поэтому, в доказательство отсутствия ваших колебаний, потяните меня за руку. Будьте сильны. Даже если вы сомневаетесь или возьмете перерыв, всегда оставайтесь сильны и продолжайте путь». Она перевела дух. «Таким образом, вы сможете стоять плечом к плечу с Хибой сама и остальными, подобно тем, кто направляет поле боя».